Иван Хан, слушай, а чего это ваши строители железные дубины в два ряда поверх дров укладывают? Агры переиначили имя генерала Громова на свой лад. Так что среди сообщества мутантных гигантов он теперь известен как вождь Иван Хан из клана Громовых мотострелков из Красного Союза Звезды, Серпа и Молота. Так это они железную дорогу строят от Зулфарака до Волкограда. После того, как мы убили огромную гидру в центре этого города, песчаные тролли согласились к нам присоединиться. Ха! Да вы невероятно круты, раз заставили златокожих присоединиться. Хотя они очень опасные противники, сплошь шибанутые на голову секирщики и повелители дохлятины. Генерал закатил глаза на слова Агра, вспоминая, какие ритуалы проводят представители племени песчаной бури, создавая себе послушных слуг нежить. После уничтожения Газрилла и высвобождения множества ресурсов, которые раньше тратились на жертвоприношение полуразумному чудовищу, песчаные тролли согласились сотрудничать с советами. СССР получил себе на службу некромантов и пустынных разведчиков, разъезжающих верхом на Василисках. То еще зрелище, если честно. В свою очередь, тролли получили возможность для развития, начав сбывать малахит со своего рудника в СССР. А малахит тот оказался мало того, что красивым, так еще и нашлись богатые медью фракции этого минерала. Есть такое дело, но нам нужны маги. Сами мы в этих тонких взаимодействиях не можем ничего сделать путного, приходится механизмы мудреные создавать. А магия же такая сила, что должна работать на благо народа. Да, у вас много железяк сложных, это мелюзга. Гномы и гоблины от зависти дохнут. И как же магия может на благо народа работать? Вот у нас жрец Урак-Вар умеет лечить. Потом, конечно, шатается как пьяный, но лечить умеет. А я могу своих воинов собственным присутствием укреплять. И вот, смотри, чего можно. Вождь Аграф махнул дубиной, посылая в ближайшую дюну волну силы. Видал, как могу. А что некроманты полезного могут сделать? Например, воду очистить от заразы. Они же своей магией вообще все живое уничтожают, когда по площадям бьют. А теперь представь, что есть жизнь вредная, такая, что никто глазом не углядит, специальная трубка нужна волшебная. Вот от таких мелких зверьков всякие болезни бывают. А некромант их круче кипячения убивает. Огр серьезно задумался в свои две бестолковки. В этом плане двухголовые огры часто напоминают змея Горыныча на перекрестке. Налево, в кабак, направо, в бордель, прямо, боевая арена, а у тебя куча свободного времени и полные карманы заначки. Так что ставшие притчей во языцах. Пойдем туда, нет, пойдем туда. Стало уже привычным для советских людей. Хотя поначалу двухголовые мутанты вызывали у граждан СССР ступор и дикий смех. Со стороны огромная туша, которая не может между собой договориться, куда идти, выглядит очень смешно. Еще, конечно, было необычно наблюдать за разным количеством глаз внутри одного вида. Циклопы, одноголовые и одноглазые агры были самыми тупыми, на одном уровне с хобами. Одноголовые двуглазые и двухголовые одноглазые агры демонстрировали уровень простых новобранцев из сельской глубинки с поправкой на размеры и характер. Двухголовые и трехглазые создания, в отличие от желто-бурых, розово-бежевых и охрино-карминных сородичей, имели шкуру холодных цветов от сине-зеленого и бирюзового до сине-фиолетового и темно-морского цветов, а также поголовно владели магией. И правили в этой природной иерархии вожаки агров, гиганты с черной как уголь кожей в грязно-бурых пятнах, у которых количество глаз на две бестолковки было равно трем и больше. У самых радиоактивных вождей количество глаз по всему телу переваливало за десяток. Шурторн, например, был пятиглазкой. Помимо одной двуглазой и одной циклопической головы у него выросла пара глаз сверху вниз на грудине, прямо в кости глазные яблоки с естественной броней на веках сформировались. Генетики и социологи пришли в восторг, имея возможность изучить на своем примере постапокалиптическую культуру. Но тайной мечтой советских вивисекторов стало получить в свои лапы самого Шогалла, легендарного вождя орков и агров клана Сумеречного Молота, обладателя аж 15 глаз из-за неуемного использования магии скверны. Правда, и умственные возможности вождей агров были весьма совершенны из-за разрастания дополнительной нервной системы. Агры-маги даже пишут без ошибок, не говоря уж о вождях. Вот только Иван Громов был поражен письменной культурой агров. Поскольку самая маленькая записка весила не меньше 30 килограмм, то мудрость свою агры передавали с помощью пиктограмм и иероглифов, которые понимали даже совершенно тупые циклопы. А чтобы до тупых доходило лучше, то вожди ввели в обиход практику ломать неудачные образцы письменности об головы самых дебилов. Короче, самых тупых наставляли на письмо, как собачек знаменитого физиолога, а более разумные особи сами понимали, что написано. Забавно, что при всем примитивизме своей материальной культуры и грубых нравах агры вполне на уровне владели каллиграфией и писали символы как под копирку. Да, Иван Хан, о таком я не думал, а придется задуматься. Мы в опасном мире живем. Павдрала Гайла. Вождь новоордынцев вернулся в свой тайный дом, спрятанный среди склонов Альтиракских гор, покрытых густым лесом. Люди здесь рисковали появляться только в количестве не менее 100 человек. Да и вряд ли найдутся сумасшедшие герои, готовые переться в несусветную глушь, рискуя тупо не дойти. Ибо для встречи с Траулом Гайлом, во-первых, требовалось пройти через несколько кругов охраны. Во-вторых, предстояло еще выжить после того, как добрался до самого вождя новоордынцев. Вот и сидел у окна Траул с чашкой крепкого чая и размышлял о политике и делах своего народа. По факту, он был правителем большей части кланов, но далеко не все орки признавали его. Кланы Черной Горы, Сумеречного Молота, Гнилозубых и Крушителей Костей были сами по себе. Кроме того, сами по себе стали кланы агров. Гранитные кулаки, раздробленный хребет, мертвого ветра, гнилобрюхи, черепа ужаса, песчаного молота. Вспомнив о том, как орки разделились, Траул начал вспоминать союзников. Первыми, конечно же, идет его собственный клан снежных волков во главе с шаманом Дректаром, наставником юного вождя. Далее, конечно же, шли орки клана Песня Войны с их лидером Громмашем Адским Криком, которого частенько называют задирой за характер. Кроме того, часть клана Черной Горы отказалась признавать вождями сыновей Чернорука и под командованием вождя Дзюбитаса присягнула на верность Траулу. Ну и конечно остальные кланы присоединялись по мере высвобождения их из плена. Изувеченная длань, кровавая глазница, призрачная луна, огненный клинок, бушующий шторм, пожиратели бури, драконье крыло, лесные гладиаторы. Ну и союзники среди агров остались. Каменная пасть, камнероги, кишкодеры и кровавый клык. А кроме того, одно из племен лесных троллей внезапно решило, что им все же по пути с Ордой и потому они вдруг явились всем племенем и поддержали орков в трудный час сами. Племя Сломанный Клык уже помогло в нескольких атаках, возглавив отвлекающие нападения на силы Альянса. Вожди племени, братья Элдер и Примал Колючие Клыки просто сообщили Траллу при встрече, что лучше умереть в бою за Орду, чем погибнуть бесславно. И вот эта ситуация весьма раздражала Тралла. Оно и понятно, что не просто так лесные тролли Сломанного Клыка решили сохранить верность Орде. Вопрос в другом, что такого предчувствуют бивнерожие зеленушки, что ненадежное бытие Орды им кажется милее возможной самостоятельности. И ведь не скажешь по их виду, что у племени проблемы. Вот еще одна загадка в общий набор сложной ситуации у новой Орды. Из окна было хорошо видно подъезд к дому, так что несущийся во всю прыть блеклый силуэт грома, в этот солнечный день, был ясно виден. Траул успел отворить дверь и поставить вторую чашку с травяным отваром, когда большой и грозный вождь орков клана Песня Войны вошел к нему в дом. «Братишка, я тебе такие новости принес, словами не передать». Похоже, задира узнал нечто настолько важное, что просто не мог не поделиться этим с Траулом. Правда, сперва верховный вождь новой орды решил гостя накормить и напоить, а уж после того расспрашивать. Правда, Гром долго не выдержал и начал рассказывать Траллу о том, что экспедиция Альянса на Калимдор, которую люди в спешном порядке отправили посмотреть на новых вторженцев в мир, вернулась разбитой в хлам. Наконец-то старая сволочь получила заслуженную трепку. «Я не понимаю, чему ты радуешься, Гром?» Раздражение собеседника стало настолько неожиданным для вождя Песни Войны, что тот даже растерялся, не понимая причин для такого. Мало вещей в этом мире могло вывести из себя Траула, так что Гром быстро смекнул, что чего-то он не понимает. «Ну, разве Орде не нужны союзники? Мы бы могли объединить наши усилия и завоевать для себя достойное место под солнцем». Гром хоть и был тем еще хитрецом, да и в политике соображал вполне себе быстро, но вот только это не значило, что он был дипломатом и любил все эти разборки между кланами. Так что сейчас неистовый вояка с непередаваемым выражением лица смотрел на задумавшегося вождя всех новоордынцев. А тот, вместо ответа, протянул ему письмо. Гром мгновенно узнал герб на свитке с посланием. Явились не запылились, когда не ждали. Ворчал Гром больше по привычке. На старых союзников он посматривал скептически. Амони уже показали, что в этом мире можно рассчитывать только на себя. И прочтение письма только ухудшило и без того нерадужное настроение задиры, раздраженного тем, что оливковые коротышки готовы идти с Ордой на переговоры. Значит, и гоблины получили отворот-поворот у вторженцев. И что нам с этим делать? Корабли строить. В смысле корабли строить? Ход беседы все больше начинал запутывать Грома. Адский крик задумался о том, а какие на самом деле мысли посещают голову вождя. Смысла в словах Тралла он пока не видел. Впрочем, вождь и сам понял, что собеседник его никак не может понять, о чем он вообще толкует. Пока Альянс отвлекся от нас, надо этим пользоваться. Самому не надоело в глуши сидеть. Вижу, что надоело. Так вот, напомнить тебе, чего мы в глуши сидим, тогда как можно было бы давно отыскать в себе кусок земли и зажить мирной жизнью. А все из-за культераса, который запер нас на этом материке и не пускает никуда. Гром довольно улыбнулся. Манера общения Тралла ему была достаточно известна, так что этот голос уже давал понять, что Тралл последние полгода не сидел сложа руки. Определенно уже есть план действий. И что теперь? А ничего. Пока ты и Экзюбитос занимались набегами на людей и отвлекали их внимание, кланы Драконьего Крыла и Каменной Пасти строили тайные гавани. Пожиратели Бури и Бушующий Шторм заняты непосредственно кораблями. Призрачная Луна прикрывает нас от внимания Альянса. Кровавая Глазница и Камнероги таскают ресурсы тайными тропами. Изувеченная Длань и Кровавый Клык обеспечили нам верность обитателей местных лесов. Ну, а лесные гладиаторы, Кишкадеры и Огненный Клинок сейчас составляют наш резерв. Громмаш присвистнул на такой расклад. Молодой вождь предвосхитил его самые смелые ожидания. Ох, хитер сын Дуратана и Драки. Что родители его послали к демонам Нерзула и Гул'дана, что сам Тралгейл проворачивает хитрые приемы. А ведь создавалось у Грома ощущение, что все новоордынцы только и делают, что ведут подрывную деятельность. И вот это провернул бывший гладиатор. Задира бухнул по столу кулаком и рассмеялся волчьей улыбке своего вождя. Ха, ну ты силен в хитростях, братишка. Я ведь поверил, что все новоордынцы ведут партизанскую войну с людьми. А оно вон как. Это еще не все, Гром. Люди не должны узнать о том, что у нас есть флот. Я планирую провести нечто крупное. Тралл расстелил перед Громом на столе карту, искусно сделанную на куске шкуры дракона. Вот смотри, здесь у нас река Хилунд, что отделяет резервации от территории самого Альянса. Лордеран и Космодан соединяет дорога, ведущая через крепость Порт Дернхолд, который принадлежит культерасу по договору со времен Второй войны. Вот поселение Черный Камень на той стороне, лагерь черногорцев. Жалкие предатели. Уже то хорошо, что мы не воюем друг с другом и готовы поддержать наши совместные действия против Альянса. Мера вынужденная, но мы же как-то должны выживать в текущих условиях. И вот тут у нас возникает такая удобная возможность свалить отсюда куда подальше и отвоевать себе кусок суши на Калимдоре до того, как странные вторженцы смогут захватить весь материк. А дальше что? Снова война. Я, конечно, рад этому, но с людишками уже как-то привычнее сражаться. Тралл в ответ крутанул ладонью в воздухе, давая понять, что знает нечто очень важное о вероятном противнике. А если подумать, Гром, вот смотри, клык даю на то, что и люди, и гоблины вперлись без спросу на чужую территорию и начали там наводить свои порядки. Проще говоря, устроили новичкам кровавую баню и закономерно выхватили в ответ арканитовым кулаком прямо в рыло. Вот все же хорошо, что у нас Тралл верховный вождь. Все рассудит так, что как по старинке было, когда старейшины на Тингвее собирали представителей разных кланов и решали споры и тяжбы. Подумал Громмаш, внимательно слушая речь Тралла. Павджайн и Праудмур. Первое, что почувствовала Джайна, очнувшись в плену у культистов, были странные браслеты из прохладного мягкого материала с металлическими основами на руках и ногах. Похожий по ощущениям ошейник надежно перекрывал быстрое восстановление магии через магические каналы. Первой мыслью было то, что ее заковали в оковы отрицания. Однако, пошевелив руками и ногами, не открывая глаз, магичка поняла, что на нее нацепили просто антимагические браслеты и ошейник без всяких дополнительных цепей. «Где это я?» Джайна открыла глаза, поднялась на ноги и осмотрела помещение. Она лежала на кровати из стальных трубок, что уже было очень странно. Не проще ли было сделать кровать из дерева? В целом, девушка оказалась в белом помещении с не очень большим окном, перекрытым решеткой, и судя по тому, как ярко светило солнце, близился обед. Во что они меня нарядили? Джайна думала над тем, является ли то, что ее нарядили в простую белую непрозрачную ночнушку признаком того, что скоро ее ожидает участь всех девственниц для жертвоприношения. Мысль о том, что ее в бессознательном состоянии могли осмотреть везде, заставила девушку покраснеть и вспыхнуть от гнева. Мерзавцы, грязные культисты, извращенцы, демонопоклонники. Воистину нет предела их подлой и низкой натуре. Правда, долго Джейне бушевать не дали, так как дверь в ее камеру заточения открылась, и в палату к опасному пациенту зашла четверка девушек в военной форме с автоматами, а также три женщины во врачебных халатах. И если девушки-солдатки были откровенными худышками, то врачи и две медсестры были из типажа шпалоукладчица Зина, бабушка ордена Космодесанта. Эти женщины из тюремных врачей с заключенными не церемонились. Так что Джайна познала на себе все прелести советской врачебной системы. К шоку девушки она понимала, что говорят чужаки, хотя говорили они не на всеобщем языке, а использовали свое наречие, звучащее на манер орочьего. Грубые, рубленные фразы, и самое жуткое, смысл разных форм одного слова передается не только сменой звуков, но и изменением твердости звучания. В довесок к тому, что в самих словах чередовались мягкие и твердые звуки, получалось жуткое наречие, похожее на адскую смесь из орочьего, эльфийского, гоблинского, гномьего и тролльего языков с элементами всеобщего. Джайна была обучена языкам, как и полагается дочери одного из правителей государств Альянса. Она вполне сносно могла общаться даже с агроми на их примитивном наречии. В лесах восточных королевств еще и не такая жуть водится, так что объяснить иногда тупому вояке с дубинкой, что перед ним шаманка-человечка, иногда проще, чем тратить ману на заклинания. Правда, без своего запаса маны девушка была беспомощной. Однако целители, которые заставили ее делать движения руками и ногами, зачем-то постучали легонько по колену странным мягким молоточком и заставили на этот молоточек смотреть, водя им у нее перед лицом, думали иначе. Старшая достала из кармана какой-то амулет, поводила им перед грудью Джайны и выдала заключение, что надо вколоть ей ингибитор, ибо уровень маны снова растет. Что такое ингибитор, магичка не поняла, а вот слово «вколоть» и то, что ее, судя по всему, сейчас опять превентивно лишат набранной маны, ей очень не понравились. Помощницы этой целительницы, правда, были сноровистей, так что, прежде чем Джайна успела хоть что-то сделать, вдвоем ее быстро уложили на кровать, оголили зад, и Джайна почувствовала, как что-то похожее на комара укололо ее в левую ягодицу. Вот и все, гражданка Праудмур. Вот ваши вещи по размеру и можете отправляться на прогулку. Такого позора Джайна давно не испытывала, еще с тех самых пор, как отец собственноручно порол ее розгами по оголенной розовой попке. Чужаки явно не привыкли церемониться с пленными и делали все так, как считали единственно правильным. И только тот факт, что в комнате были одни женщины, хоть как-то мог примирить девушку с суровой действительностью и разлившейся по телу опустошенностью магического резерва. К собственному шоку, ругательство на чужом наречии она тоже каким-то образом выучила и теперь готова была шипеть эти невероятно богатые конструкции, одеваясь в выданную новую и чистую одежду для пленников. В чем смысл этих действий и такой заботы о пленных, Джайна не понимала, но разгуливать по улице босиком в одной ночнушке с голой задницей не желала. Так что надела неожиданно удобное белье, полосатую черно-белую робу, носки и странные туфли. Четверка стражниц с необычными мушкетами выпроводила ее наружу, где перед удивленной Джайной открылся вид на место для заключения пленников. Целое поле, заросшее зеленой травой, было огорожено низкой стеной и окружено теми жуткими башнями, испускающими молнии, и смотровыми вышками, на вершине которых стояли жуткие оружейные конструкции. И пленники на этом огромном участке размером с городской квартал в Альянсе были предоставлены сами себе. Все это со стороны напоминало девушке полевой армейский лагерь, только вот этот конкретно был предназначен для пленных. Часть палаток была жилой, часть имела хозяйственное предназначение. Примерно два десятка пленников вышло встречать ее. Среди них Джайна узнала некоторые лица, что участвовали в том злосчастном штурме. «Леди Джайна, наконец-то они вас вернули. Нам сказали только, что вас долго лечили. Мы переживать уже начали, да только куда тут денешься? Давно вы здесь?» Джайна посмотрела на солдатика, ожидая, когда тот представится. «Вирт из Триса, ваше магичество. Неделю уже мы как тут. Нас как в плен взяли, так через пару часов всех погрузили в огромный летающий корабль и увезли сюда. Уже к вечеру были на этом поле. За забор не убежать, все, кто маломальски магией обладает, каждый вечер уколы получают в задницу. Это просто мрак». Молодой, эмоциональный солдат напомнил Джене, что она не последняя личность в Альянсе и значит надо держать лицо в любой ситуации. Тем более, требуется поддержать людей и гномов, попавших вместе с ней в плен к культистам. «Так, здесь есть место, где можно нормально присесть. Вон в той большой палатке. Скоро обед должны привезти». Пленные морские пехотинцы привели Джейну в огромную палатку, где собралось уже побольше народу. Около полусотни людей и гномов с радостью встретили Джейну. Девушка заметила среди пленников и несколько эльфиек-лучниц и даже одну полковую волшебницу. С десяток гномов и коротышек сидела вокруг общей трубки и неторопливо дымила трубочным зельем. «Вот же демоны, отличное какое зелье у культистов! Жаль, дают его мало!» Особо мелкий экземпляр гнома сидел и гладил свою гладко выбритую голову. И только сейчас до Джайны дошло, что тут все лысые и бритые так, что аж сверкать на солнце должны. С опаской ощупав свою голову, девушка установила печальный факт, что ее не самая длинная шевелюра также была удалена под корень. Ну это полный ец. Ругающаяся волшебница – это нечто выдающееся и опасное, особенно волшебница, которая склоняет по-всякому захватчиков на их родном языке. Это вам еще повезло, ваше магичество. С нами яйцеголовые на трезвую голову работали. 3 дня голова болела, как после бодуна на дне рождения моего кузена Бьюрима Разобарода, что таном в Даннатуре сидит. Вот помню, к нам однажды Мурадин Бранзобород вперся в гости, так мы всей цитаделью месяц не просыхали, вспоминая папашу Глойна. Ты лучше сам представься и кем будешь, расскажи. Все же Джайна умела собирать свое эго в кулак и заставлять себя делать нужные вещи. В данный момент требовалось разговорить других пленников, чтобы понять, что вообще происходит. Так это, Мадистаун Раннер я, главным рейнджером при Тане Бьюри состою, а в поход меня выписали, когда я в Айронфордж новости о раскопках в старых туннелях Даннатура доставлял. Своих рейнджеров свободных у короля Магни не хватало, вот мне повестку и вручили, поймав за бороду. Гном огладил печально голый подбородок. А дальше вы и сами знаете, леди Джайна, как дело было. А ведь это мы только на рыбацкий поселок налетели. Страшно подумать, что было бы, окажись мы перед их столицей. Нас бы сравняли с землей, едва бы мы высадились на берег. После чего Железнорук со своей псиной и отрядом на нашем фарше бы сплясали. Пришлось Джайне рявкнуть, чтобы дошло до пленных. Перед ними сидит одна из сильнейших волшебниц Кирин Тора. Мади ойкнул и тут же поведал о том, и где они оказались, и кто князя подстрелил, и Джайну в плен взял. И что за культисты такие эти странные люди? Эй, алики-бухарики, вы тут еще не сдохли. Айда за баландой, становись, строится. Идиллию доклада Мади прервал появившийся с улицы запах горячей еды и вошедший в большую палатку один из культистов, одетый в поварскую одежду. Ну что, товарищи интервенты, диссиденты, либералы, правозащитники, жрачка приехала, извольте оторвать задницы от казенных лавок и проследовать до полевой кухни и получить свою пайку нашей вкусной и питательной баланды. Саныч, вот любишь ты выступить, здесь же непростые смертные собрались. Однако повар на попытку возмущения со стороны гнома только улыбнулся золотыми зубами в такой людоедской улыбке, что орки обзавидуются на такое. Мы еще 80 лет назад всех рабовладельцев-аристократов к стенке поставили и расстреляли. Если ты так в буржуи хочешь записаться, то я быстро шепну начальнику тюрьмы, при всем честном народе тебя и казним у ближайшей стены. Мади предпочел за лучшие заткнуться, правда гномские ругательства шипел. Повар же расхохотался и покинул палатку, выйдя наружу, где принялся кричать на помощников. Весь отряд пленных потянулся на улицу, а Джайна спросила у Мади и Вирта о странных словах повара. «Это Саныч, повар штрафников. Штрафники же, это военное подразделение преступников у этих красных. Их всегда отличишь по желтой пентаграмме с черными рунами на их форме. Они типа смертников и их посылают на самые сложные участки, кровью вину перед их страной искупать. Правда, только с ними и можно иметь дела. С пехотой особо не пообщаешься. Мы их друзей в том поселке поубивали много, и они на нас волком смотрят. А со штрафниками можно дела иметь. Пошлют, если на лесозаготовки или стройку, то можно чего полезного добыть и обменять у них на сладкое. Мади перехватил у молодого пехотинца нить разговора. Хотя ваше магичество едва ли пошлют лес заготавливать или на стройку. Здесь они собрали тех немногих пленных, кто в магию может. Нас на лесоповал пускают, только когда новый участок начинают, чтобы мы, значит, все волшебные штуки отыскали на указанной территории. Мы за неделю уже дважды бегали туда. А так с нами их живодеры-артефакторы работают, изучают нас. Сами в магии ничего не понимают, зато мозги сушить они мастера. Вирт снова влез в этот рассказ. Во-во, я-то сам только до тысячи считать умею и донесения читать-писать, а этот их умник, чей дедуля первым эти башни с лепестричеством смастерил, так вот он мне что-то там про великую хренолюцию баил. У меня мозг упарился аж почти сразу. Вот то-то и сиди на попе ровно, деревня. Я вам так расскажу, леди Джайна, что в своем родном мире настрадались они от правителей неумелых и аристократов жадных, что из крестьян и рабочих последние соки выпивали, вот народ и восстал. Всех обидчиков своих убили и стали они, значит, сами собой править, жизнь свою налаживать. Всяких железных механизмов напридумывали для общей пользы себе. Магии не знали, от слова совсем. Гном крякнул, получив полную пайку, и встал подождать вместе с Виртом, чтобы и леди Джайна получила свою порцию. А самой девушке стало интересно, чем кормить будут. А наложили ей в железную миску большой половник с жидкой кашей, пахнущей луком и жиром для обуви. Сверху на эту кашу кинули немного мелко рубленных красных неизвестных овощей и выдали железную ложку и ломоть серого хлеба. Да, кормит, прямо скажу, много, но что-то у меня вопросы вызывает эта каша. Ой, леди Джайна, да она на вкус гораздо лучше, чем на запах. Кушать можно, не отравитесь. Главное, ложку не потеряйте, иначе всех досматривать будут. Тут с этим строго. А мне уж честно сказать, не хочется проверять рассказ Саныча о том, что в заднице можно полуметровую оглоблю спрятать при большом желании. Уж извините, ваше магичество, за подробности такие. Ага, умеет этот Саныч застращать. Мне бы и в страшном сне такое не приснилось. А он рассказывает, что у их врагов такое было в порядке вещей, когда они шпионов и вредителей засылали на их территорию. Враги. Мне казалось, у таких отморозков в родном мире врагов просто не осталось с их-то возможностями. Джайна поняла, что в этих врагах кроется вся суть того, что собой сейчас представляют культисты. Мади сурово посмотрел на Вирта, и тот предпочел за лучшее заткнуться и начать работать ложкой. Поскольку расположились они в центре трапезной палатки, то Джайна могла обдумать увиденное. А вот тут вся соль и скрыта. Враги их главные тоже называли себя альянсом, только были куда подлее нашего и применяли такие методы, что могут спокойно демонам лекции проводить по делу мучительства и причинения страданий. Еще недавно у них во врагах появилась некая империя восходящего солнца. Она и альянс не любит и советы, государство красных. Только про узкоглазых имперцев Саныч много не рассказал. Он с ними не пересекался. А вот один из их генералов, говорят, в одиночку 100 имперцев убил и научился сразу 4 клинками владеть. Хотя, как по мне, страшнее Железнорука с его стальным псом врага нет. Джайна, не забывая о еде, с вопросительным взглядом уставилась на гнома. Прожевав кашу, она все же спросила, а кто такой этот Железнорук? Настоящий монстр. Саныч говорит, что тот ихний альянс такое непотребство с ним сотворил. Железнорук, урод, каких свет не видывал. Почти наполовину он из железа сделан. Тот альянс, как повар рассказывает, из анатроллия, это его так зовут. Короче, из него враги голема пытались создать, как я со слов повара понял. Железнорука рядовые красные как огня боятся. Он и так из рода жестоких волков происходит, а там душегубы от природы собрались. Так он еще после опытов вражеских совсем чудовищем стал. Мади снова вернулся к еде, а Джайна размышляла про себя о превратностях судьбы, когда гном, быстро покончив с едой, продолжил свой рассказ. Я тут кое с кем из яйцеголовых пообщался, и он мне рассказал, что Железнорук выдержал столько боли, что для него любые простые пытки как детская щекотка. А он еще избежать умудрился сам от врагов, а там и свою псину же достал. Вроде как они братья по несчастью и в одной лаборатории были. И вот с тех пор он сеет смерть среди врагов Красного Союза. Это он подстрелил вашего отца, но как я видел со стороны, адмирала-целители с поля боя вынесли живым, хоть и серьезно раненым, а вот вас пленил железный пес с этого монстра. Прямо с неба на вас, леди Джайна, вдвоем они рухнули. Как они тогда с моей охраной разобрались? Да не осталось никого из вашей охраны. Пока псина вас своей жуткой тушей закрывала, железнорук превратил вашу охрану в фарш для мясного пирога. Почти все, кого в этот момент на берегу прижали красные, были так расправой железнорука впечатлены, что сдались, едва он в их сторону шаг сделал. Вирт снова решил высказать свое веское слово. Да, жуткое зрелище было, я вам скажу. Эта страхолюдина к нам подошла, увешанная ковром из кишок и как клацнет своей страшной рукой, а потом на всеобщем как горкнет, чтобы мы сдавались, так у половины оружия со страху из рук попадало. И не только оружие. Гном рассмеялся и пихнул Вирта в бок своим небольшим кулаком. Ну ты-то можешь гордиться собой, как и я. Мы почти перед ним стояли и только портки опозорили, но меч и мушкет из рук не выпустили. Ха-ха-ха-ха-ха. Мадди рассмеялся очень печальным смехом, хотя в текущей ситуации было чему удивляться и радоваться. Они живы, а обращаются с пленниками красные терпимо. Перспективы только у них не самые радостные. Вот и оставалось Джене размышлять, каков будет ответ Альянса и что предпримут эти странные люди из Красного Союза. Пав Андрея Карпова. Куда только нелегкая не посылала адъютанта при генерале, а нынче маршале и военном министре Власове Андрея Карпова, но в другом мире он точно оказаться не планировал. Во всяком случае не раньше, чем они буржуев из Альянса и Империи разгромят. Однако, вышло, что вышло и пришлось теперь адъютанту становиться замполитом при министре и распоряжаться кучей второстепенных дел, которые были страшно необходимы для дальнейших военных успехов. Боевая операция «Правая клешня» начала буксовать. Едва только они высадились на этом побережье к северу от тысячи игл, отделяющих поясом центральный календар от южного. Да даже тот же Тонарис осваивать еще очень долго, а между делом в самой этой области есть куча загадок. Через горный кряж в 300 километрах к юго-западу от несчастного Песчаноморска находится хроноаномалия, вокруг которой летают настоящие драконы. На юго-западе от самого Тонариса лежит странная область с множеством магических аномалий. На западе простираются сравнимые с Тонарисом по площади джунгли с огромным супервулканом в центре. Насмешкой судьбы эти джунгли окружают сплошные пустыни. Каменные, песчаные, полупустыни и голые просторы с редкими клочками зелени. Ну и конечно же было много моментов, которые проистекают из многовидового разнообразия разумной жизни. Ох, не просто будет построить здесь коммунизм с учетом наличия полуразумных тварей, отмороженных дикарей и жутких обычаев каннибализма, а также с учетом псевдоразумных существ и наличия реальных полубогов и богов в этом мире. Копайте глубже. Андрей наблюдает со своей высоты штаба строительства, как прорабы подгоняют пленных кентавров с рабскими ошейниками рыть глубже котлован для будущей дороги, которая должна соединить остров Новый Кронштадт с аванпостом СССР Техномуть, основанным гоблинским полком добровольцев. Уже и такое появилось, когда рядовым гоблинам объяснили, как ими манипулируют буржуи, возглавляющие картели на Кизане. Конечно, в основном гоблины стали осваивать профессию военного инженера, тем более, что со строительством они были знакомы вполне сносно. Но и создать свои роты добровольцев, разбавленные солдатами и штрафниками из людей, гоблинов вполне хватило по численности на целый полк. С порядком там, конечно, пока было проблематично, так что оливковый полк выслали для боевого сложивания на не самый беспокойный край передовой колонизации. «Извините, товарищ, просто с этими конями возни много». Андрей повернулся к начальнику строительства. «Надеюсь, проблем с кентаврами не возникает. Нет, только мелкие производственные рабочие моменты. Мы же не думали, что у нас будут трудиться такие заключенные. Зоопарк какой-то, а не гулаг. Ну да это все лирика. Да уж, зоопарк действительно набирался. С началом боевой операции на юге центрального календара в плен к советам попали свинобразы, дикари, которые напоминают сбежавший из тайной лаборатории эксперимент, адаптировавшийся к дикой природе и создавший свою первобытную культуру. Еще одна жертва божественного произвола полубогов, создавших жуткую помесь примата, кабана и дикобраза. Короче, свинобразы получили такую же прописку, как и кентавры. Пока ученые ищут способ исправить божественный бардак и подарить этим несчастным дикарям возможность получить полноценный разум, пленники впахивают на общее государственное благо СССР. Правда, пленных свинобразов пока что используют для облагораживания острова Новый Кронштадт. Сколько потребуется времени для постройки дороги? Грунты здесь сложные, приходится много свай загонять, чтобы в этих местах проложить нормальную дорогу, а не временку. На века же строим. Дикое и опасное зверье сильно мешает. Нет, мы заблаговременно бункеры и ограждения с башнями сооружаем. Пока жертв не было, да и не дураки у нас сидят, понимают, что здесь каждый куст может опасность представлять. Целый новый мир же. Адъютант сам улыбнулся на этот восторженный тон. Ага, мечтали покорять космос, а в итоге покорили пространство с помощью хроносферы. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно. Представляю, что сейчас на родине творится. Да уж, 3 миллиона за секунду как корова языком смахнула вместе со всеми передовыми технологиями. Вот уж думаю, на Земле сейчас разборки начались. Надеюсь, я когда-нибудь смогу внукам показать нашу родную Землю. И увижу тех из них, кто там остался. Да, у меня самого по ту сторону остались родители, брат и 3 сестры. Вот уж действительно не загадывал. А пока мы должны быть стойкими перед лицом опасности нового мира. Кто знает, быть может, мы однажды сможем пробить портал на родную планету. Или же пересечемся в космосе. Выше нос, товарищ. Вроде и не сильно великая речь, но и сам Карпов и начальник стройки приободрились. Советских людей Третья мировая война не сломала, а какие-то дикари и местные буржуи и подавно. Примечание к части. Примечание беты. Я старался как мог, но они заставили меня оставить англицизмы. Падение врагов мировой революции. В момент появления Волкограда. Бронзовые драконы – это хранители времени, которых поставили на этот пост те, кто создал мир. Многие из бронзовых драконов видят будущее и все его вариации. Но в этот день все изменилось. Вначале вспышка энергии, которую почувствовал каждый маг, а теперь и пропал дар предвидения. Тысячи вариаций прошлого остались в зоне видимости, но все видения об Артасе, Сильване, Утере, Легионе, Орде, Альянсе и вообще об Азероте исчезли. Остались лишь воспоминания о будущем, которые скорее всего бесполезны. Лишь помехи, которые пугают драконов. Что произошло? Титаны забрали свой дар. В мире новые пришельцы. Кто виновен в этом? Только вопросы, а ответов нет. Может, это временно, а может, навсегда. В видениях были похожие моменты, но там было связано с тем, что время драконов прошло, а сейчас совсем другое положение дел. И настало время полета. Драконы, поднявшись высоко вверх, искали причину своего недуга. И, возможно, нашли целый город и множество людей. Здесь их раньше не было. Они прибыли из другого мира. Это видно по многим фактам. Все эти технологии, которыми владеют эти люди, должны появиться через сотни лет, ну или через 105, если не будет геноцида гномов и дворфов. Драконы следили за ними и спрашивали себя, что с ними делать. Они ведут войну, даже несколько, они подчиняют кентавров, иглогривов, гоблинов, мурлоков. К ним присягнули на верность песчаные тролли и огры, а гоблины падают на колени при любом удобном случае. Они держат выживших врагов в ошейниках, а те лишь покорно выполняют работу. Можно было бы сделать итог, что они такие же, как орки, только есть несколько «но». Духи стихии и элементали кружат вокруг этих пришельцев, как пчелы вокруг цветов. Сами того не ведая, эти люди заключили пакт с духами, и этот договор заключался во взаимовыгодном симбиозе материальных людей и нематериальных духов. А духи не станут работать с теми, кто станет причиной смерти всего живого. Да еще их взгляды на рабов странные. Эти люди смотрят на них с болью, с сожалением, будто им не дали выбора. Они не уничтожали всех подряд, и не убивали всех врагов. Они словно не хотели такой судьбы своим врагам, но сам враг не оставляет выбора. Ноздарму, смотря на эти данные, спросил себя, что бы он делал, если бы вокруг него были бы лишь враги, для которых ты еда или будущий раб. Конечно бы он защищался. А если все враги собрались бы и ударили одновременно, то он бы, для спасения своего рода и расы, убил бы всех врагов. Но эти люди пощадили их, но зачем? Ноздарму думал целый час, зачем они пощадили их, и вдруг додумался. И ответ таков, чтобы изменить их. Неужто эти люди хотят сделать из них своих союзников? Конечно, это бред, но и древний бог создал Наг, для такой же цели.